Глава 7. Чего Бог хочет от нас? Роман «Хижина» — это история зла и спасения, ярко изображающая состояние нашего мира и Божью силу, которая способна нас изменить. В данной главе мы рассмотрим, как в романе представлены зло и грех, а также спасение. Можно с уверенностью сказать, что в нашем мире люди плохо представляют себе, что такое грех, зло и спасение. В обществе об этих предметах существуют самые разные мнения, а церкви слишком часто не дают о них ясного учения. Как я полагаю, Уильям Янг хотел представить в своем романе библейский взгляд на эти вещи. Трудные термины. Во многих кругах «зло» — почти неприличное слово. Его нечасто используют политики, деловые люди или ведущие телепередач. Когда же они его все-таки произносят, то, как правило, придают ему туманный смысл. Так, несколько лет назад президент Рональд Рейган говорил об империи зла, а президент Джордж Буш назвал три страны осью зла. И того, и другого резко критиковали за эти слова. Знает ли кто-нибудь, что такое зло? И как оно совмещается с представлениями о совершенно благом и всемогущем Боге, который все сотворил и управляет этим миром? Психолог и писатель М. Скотт Пек восстановил в правах слово «зло» в кругах образованных западных людей. В своей книге «Люди лжи» он рассказал о своем столкновении с феноменом, описание которого он не нашел в диагностическом и статистическом руководстве по психическим болезням, в стандартном руководстве для психиатров и психологов. Пек назвал этот феномен «злом», что вызвало бурную реакцию среди его коллег. Однако он уверенно утверждал, что некоторые формы поведения людей настолько нелепы и разрушительны, что их можно назвать только злом. Ни один другой термин здесь просто не подходит. Грех и спасение сегодня также относятся к трудным для понимания терминам. Разве грех не сводится просто к неведению? Может быть, с ним можно справиться с помощью социальной инженерии? А слово «спасение» ассоциируется у нас с выжившими жертвами катастроф, уличными проповедниками и обходящими квартиры миссионерами. Применимы ли эти термины сегодня? В «Хижине» слова «грех» и «спасение» встречаются не слишком часто, но стоящая за ними реальность составляет собой самую ткань романа. Зло существует. Для него есть причина — грех. От него существует лекарство — спасение. И чтобы об этом рассказать, лучше всего использовать увлекательные истории, как делал и сам Иисус. Отсутствие добра. Когда мы думаем о зле, перед нашим мысленным взором проходят картины нацистских лагерей или террористических актов. Но что такое зло, если быть точным? Это нечто реальное? Живет ли оно лишь в самых мрачных закоулках нашего мира или, быть может, в темных углах нашей психики? Почему зло существует в мире, созданном благим и всесильным Богом Библии? Я уже говорил, что некоторые называют проблему зла скалой атеизма. Многие атеисты и агностики скажут вам, что вера в Бога невозможна в свете страшных событий истории и особенно Холокоста середины XX века. Если Бог есть, Он в ответе за зло, разве не так? Что же это за Бог? «Хижина» дает достаточно традиционный, хотя и не широко известный ответ на этот вопрос. Бог в лице Сараю говорит Маку: «Зло — это слово, которым мы описываем отсутствие Бога. Точно так же, как словом «темнота» мы обозначаем отсутствие света, а словом «смерть» — отсутствие жизни. И зло, и темнота могут быть поняты только в связи со светом и добром». Хотел ли Янг тем самым сказать, что зла не существует? Вовсе нет. Но приведенные здесь слова не помогают нам решить эту загадку. Объяснение, которое приводит Янг, соответствует древней христианской традиции. Отцы церкви на заре христианства называли зло нехваткой добра. Отсюда Янг делает вывод, что зло не существует. Но Григорий Ниссский, блаженный Августин и другие христианские мыслители и богословы имели в виду нечто иное. Да и нам достаточно раскрыть любую газету, чтобы убедиться в том, что в мире царит зло. Лучше понять это нам поможет нехитрая иллюстрация. В детстве я вместе с родителями побывал в ветряной пещере в Южной Дакоте. Экскурсовод попросил нас всех сесть на камень в просторном зале в пещере, а затем он выключил свет. Мы оказались в непроницаемой темноте. Я не смог разглядеть свои руки, даже когда подносил ее к носу. Это было все равно, что полная слепота. И эта тьма казалась реальностью, потому что и была реальной. Но это было просто реальное отсутствие света. Я на всю жизнь запомнил эти минуты. К тому же экскурсоводу не удалось сразу включить свет, и он должен был нас на какое-то время покинуть, чтобы решить проблему, и мы просидели в полной темноте, при полном отсутствии света, около получаса. Да, я знаю, что мрак существует. Тьма вполне реальна. То же самое можно сказать и про зло. И в обоих случаях эта реальность связана с отсутствием чего-то, с нехваткой, с пустотой. Зло — это просто отсутствие добра, но оно реально существует. Однако Бог его не создавал. Можно сказать яснее, его никто не создавал, потому что создать его невозможно. Мы принесли его в мир, отказавшись выполнять совершенную волю Божью. И мы все стали пленниками этого феномена отсутствия добра, который мы называем злом. Нам часто вовсе не кажется, что зло есть нехватка добра. Так не думал и маг, по крайней мере, в начале романа, и это можно понять. Его дочь Мисси похитили и убили — это зло. Как может Бог или кто-либо еще сказать, что это просто отсутствие добра? Но нам не стоило бы здесь употреблять слово «просто». Когда я, будучи ребенком, сидел в беспросветной тьме пещеры, я не думал, это просто отсутствие света. Это отсутствие может на нас давить, наполнять нас ужасом или даже убивать. Зло обладает властью. Это черная дыра, которая всасывает в себя вещи и людей, хотя само по себе не существует. И за него отвечает не Бог, а мы с вами. Автор «Хижины» понимает это совершенно точно. Однако я думаю, а где же в этой истории о зле и спасении сатана и духовные начала и власти? Хотя мне самому неприятно углубляться в этот аспект зла, Библия постоянно о нем напоминает. И такая книга, как «Хижина», должна была бы попытаться включить в повествование сатану и бесов, хотя бы потому, что о них говорит Библия. Конечно, демонические силы не являются причиной зла. Это причина мы. Но эти темные силы личностного характера действуют в нашем мире, стремясь увеличить зло. Они искушают и соблазняют нас, и создают благоприятные возможности для того, чтобы мы совершали злые дела. По словам Библии, сатана ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Первое послание Петра, глава 5, стих 8. Не следовало ли автору «Хижины» упомянуть об участии сатаны в тех событиях, которые привели к убийству Мисси? Наша декларация независимости. Итак, зло — это зияющая пустота, порожденная человеком, который отказался исполнять волю Божью. С этим прямо связано еще одно слово — грех. В «Хижине» оно встречается нечасто, так что читатель может подумать, что Янг не придает этому явлению большого значения. Однако при внимательном чтении можно заметить, что Янг постоянно об этом думает. Грех вводит в мир зло, и эта ужасная реальность порождает в нашем мире хаос, анархию и беззаконие. В «Хижине» грех — это декларация независимости человека от Бога. Маг постоянно слышит упреки Бога в стремлении к независимости. Можно понять, что они обращены и ко всем нам. Только сотворенные существа могут грешить, и это происходит тогда, когда они по какой-либо причине отворачиваются от Бога и обращаются сами к себе. Люди склонны делать идолов из самих себя. Мы поклоняемся себе вместо Бога. Большинство из нас не считает себя участниками такого культа, но мы делаем именно это, когда решаем судить, что хорошо и что плохо, вместо Бога. Когда маг спрашивает Сараю, как можно исправить мир, она отвечает, что люди должны отказаться от своего права самостоятельно решать, что есть добро и что есть зло. Они должны отказаться от стремления не зависеть от Бога, поскольку это лишь погружает их в темноту. Это влечет за собой смерть, так как тем самым они отделяют себя от источника жизни, Бога. Автор «Хижины» говорит, что человек утратил первоначальную доброту из-за своей свободной воли, поскольку он захотел жить без Бога. И теперь все вещи имеют для нас ценность в соответствии с нашими интересами, а не с добротой Бога. Автор связывает нынешнее состояние человечества с тем падением, которое произошло в Эдеме. Решение съесть плод того дерева, познание добра и зла, разделило вселенную на части, отделило духовное от физического. Они, Адам и Ева, умерли, отторгая в выдохе своего выбора дыхание самого Бога. Зло появилось из-за греха, А грех стал результатом выбора человека, отказавшегося от Бога, результатом грехопадения. Хижина разворачивает перед нами довольно мрачную картину человеческой жизни. Но то же самое утверждает любое направление ортодоксального христианства, опирающееся на Библию. В грехе и зле повинен человек, а не Бог. Эти вещи стали реальностью нашего мира из-за неправильного использования человеком дара свободы. Проблема не в том, что в нас вошла какая-то злая сущность или злая сила, но в том, что человек очень быстро захотел жить независимо от Бога. Это общая особенность всех людей, которая не имеет разумного объяснения. В Библии это явление названо тайной беззакония. Второе послание к Фессалоникийцам, глава 2, стих 7. Грех испортил наши взаимоотношения с Богом. Хижина постоянно напоминает о том, что мы утратили правильные отношения с Богом, а это порождает всяческий беспорядок во всех сферах нашей жизни. Однако Бог желает нас исправить. Он хочет, чтобы мы обрели утраченную целостность. Он хочет исцелить, в буквальном смысле, сделать цельными наши отношения с Ним и готов сам все сделать за нас. Это и есть спасение, которое означает, что мы станем цельными. На мой взгляд, Хижина дает верную картину, изображая грех как искаженное отношение с Богом, откуда рождаются все прочие грехи. Ну, возможно, роман недостаточно глубоко отображает склонность человека к греху. Писание называет нас мертвыми по преступлениям и грехам, по воле князя, господствующего в воздухе, то есть сатаны. Послание к Ефесянам, глава 2, стихи 1-2. Согласно Библии, когда человек живет без Бога, такая жизнь выглядит, мягко говоря, уныло. В Хижине нет отрицания этому, но и не придается должного значения. И это происходит потому, что, по мнению Янга, мы все еще сохранили способность вступить в правильные отношения с Богом, свободно ответив на Его любовь, без сверхъестественного вмешательства со стороны Бога, который нас меняет. Восстановление испорченных взаимоотношений. Дело нашего спасения начинает сам Бог. В Хижине, в согласии с христианской традицией, сказано, что падшее человечество не в силах себе помочь, оно не способно вытащить себя за волосы из болота, и потому прежде всего человеку необходимо восстановить отношения с Богом. И это совершает сам Бог. Автор Хижины ясно показывает нам, что грех приносит вред не только нам, но и Богу. Дело в том, что Бог не может просто простить человечество. Ему надо сначала что-то сделать с его виной. И Бог находит решение. Это Иисус, и особенно его крест. Когда маг спрашивает, что именно Иисус совершил на кресте, Бог отвечает, что через смерть и воскресение Иисуса Бог полностью примирился с нашим миром. Через крест Христов Бог примирил мир с самим собой, а себя с миром. Автор не объясняет, как именно это произошло, он просто констатирует факт. Грех стал препятствием для Бога. Он хотел бы восстановить испорченные взаимоотношения, потому что любит мир, любит всех людей. Однако Бог не мог просто взмахнуть волшебной палочкой и сказать: «Грех для меня ничего не значит, все вы прощены». За это надо было заплатить выкуп. За это кто-то должен был понести наказание. Именно это и совершил Бог в Иисусе, так что теперь Он полностью примирился с миром. Так что со стороны Бога разрушенные отношения уже восстановлены. И теперь уже настал наш черед сделать ответный шаг. Говоря о примирении Бога с миром, Макс спрашивает: «С целым миром? Ты имеешь в виду всех, кто в тебя верит?» Бог отвечает: «Со всем миром, Мак». И объясняет, что примирение подобно улице с двусторонним движением. Бог уже сделал свою работу совершенно, полностью, окончательно. Бог говорит Маку, что любовь не навязывает взаимоотношений силой, она только открывает для них путь. Что же Янг имеет в виду? Если я правильно понимаю, автор Хижины утверждает: благодаря кресту каждый человек уже прощен и примирился с Богом. Это относится абсолютно ко всем людям. Но это нечто вроде декларации прощения, а чтобы оно стало реальностью, человек должен его принять и не отказываться от него. Это и составляет вторую половину пути к исцелению. Бог уже проложил дорогу к восстановлению отношений, остальное зависит от нас. В Хижине однозначно говорится о том, что само по себе прощение не строит взаимоотношений. Чтобы возникли отношения, человек, получивший прощение, должен сделать ответный шаг. То, что в Хижине говорится о спасении, согревает сердце, однако, если судить с точки зрения Библии, там сказано не все. Чего же не хватает? Древние библейской и христианской истины о возрождении, о новом рождении, о возвращении к жизни, об обновлении человека под действием Духа Божьего. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 17. Когда Бог действует в нас, мы можем преодолеть духовное омертвение, унаследованное нами от родителей и предков. Янг пытается свести все, что касается спасения, исключительно к восстановлению взаимоотношений. И он вправе поместить отношения в самый центр картины, однако это не все. Мы можем восстановить отношения с Небесным Отцом только благодаря силе Святого Духа, действующего в нас. Без воздействия Духа мы не в состоянии даже пожелать исправить наши отношения с Отцом. И нам недостаточно обстоятельной беседы с Богом. Нам нужно, чтобы в нас действовал Дух Божий, который заново творит нас, чтобы мы могли вступить в союз с Богом. Свободный ответ. Даже наш ответный шаг к Богу мы делаем не без участия Бога. В хижине об этом ничего не говорится. На всем протяжении романа Янг постоянно упоминает наш добровольный ответ. И это действительно зависит от нас. Что же мы должны сделать? Автор «Хижины» отвечает на это по-разному, но в любом случае предполагает, что это всегда свободный и добровольный ответ. Это именно наш ответ, а не результат действия Бога. Здесь нам придется сделать паузу и поговорить о богословии. Некоторые христиане верят в то, что Бог предопределяет все события без исключения. Каким-то сокровенным и таинственным образом он является конечной причиной всего. Автор «Хижины» не верит в то, что Бог хотя бы тайно или косвенно действует подобным образом, об этом ясно свидетельствует весь роман. В частности, Бог не влияет на волю человека, не сгибает ее, как думают некоторые христиане. Повернется ли человек к Богу, это зависит только от него. Да, вследствие грехопадения людская воля связана грехом, но благодать Божья дает человеку возможность принять свободные решения и отозваться или не отозваться на призыв Бога. И та, и другая точка зрения встречаются у ортодоксальных христиан, опирающихся на Библию. Приверженцы обеих точек зрения могут сослаться на Писание, а также на труды отцов церкви и деятелей реформации. И здесь, и там мы видим твердое выражение веры в то, что только Божья благодать – основа и источник для нашего поворота к Богу. Однако в «Хижине», где речь идет о спасении и восстановлении отношений между Богом и людьми, есть одна особенность, не слишком хорошо сочетающаяся с классическим христианским богословием. Роман отводит слишком важную роль свободе воли. И это умаляет значение Божьей благодати. Писание и традиционное христианское богословие утверждают, что правильный ответ человека Богу рождает Божья благодать, которую богословы называют подготовительной, предупредительной благодатью. Божья благодать полагает начало взаимоотношениям и дает человеку, не принуждая его, возможность ответить Богу. Она исцеляет смертельную рану греха, которая связывает нашу волю и обрекает нас на бунт против Бога, так что воля становится свободной. Таким образом, когда мы поворачиваемся к Богу и начинаем восстановление отношений с Ним, нам нечем хвалиться. Спасение от начала до конца остается даром Бога. Послание к Ефесянам. Глава 2, стихи 8-9. На мой взгляд, «Хижина» преуменьшает значение подготовительной благодати или, по меньшей мере, подводит читателя к мысли, что человек после грехопадения способен сам, без особой помощи Божьей, должным образом отозваться на призыв Бога к восстановлению отношений. Хотя многие христиане об этом не задумываются, все христианские деноминации отвергли эту идею. Популярные христианские песнопения, речения и телевизионные шоу часто передают иную идею, изображая Бога, который ждет нашей инициативы. Если Янг не согласен с такими неортодоксальными представлениями, ему следовало бы особо подчеркнуть, что нашему ответу на призыв Бога предшествует действие Божьей благодати. Он этого не сделал, и потому у читателей «Хижины» создается впечатление, что мы способны отозваться на Божий призыв самостоятельно. Текст послания к филиппийцам, глава 2, стихи 12-13, содержит опровержение таких представлений. со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Правильный отклик на призыв Бога. Что говорит нам хижина о надлежащем отклике человека на то, что Бог совершил во Христе? Во-первых, человек должен повернуться к Богу, отвергнув свою независимость. Вот какими словами Бог описывает Маку путь ко спасению. «Этот путь заключается в развороте, в повороте ко мне, в отказе от ваших способов осуществления власти и манипуляции другими. Просто вернись ко мне». Традиционно христиане называли такой разворот обращением. Во-вторых, для восстановления отношений с Богом требуется доверие к Нему, а не следование правилам. Бог недвусмысленно показывает Маку, что соблюдение правил не порождает правильных взаимоотношений. Мак потрясен, когда слышит из уст Бога такие слова: «В Иисусе вы уже не подвластны закону, все является законным». Закон, по словам Бога, был дан для того, чтобы мы уяснили одну важную мысль – мы не способны стать праведными с помощью наших дел. Это утверждал Мартин Лютер несколько веков назад, и его слова как искра зажгли пламя реформации в XVI веке. Однако сам Лютер сказал бы, что он просто позаимствовал эти слова у апостола Павла. Послание к Галатам, глава 3, стихи с 19 по 29. Так что Янка здесь не говорит ничего нового и ничего еретического. Но если соблюдение правил способствует восстановлению отношений с Богом, на что же здесь можно положиться? В хижине есть один чрезвычайно простой и чрезвычайно глубокий ответ на этот вопрос. Бог говорит Маку: «Все, что я хочу от тебя, чтобы ты верил мне самую малость и рос над собой, любя окружающих людей той любовью, какой я с тобой делюсь». Одна из важнейших тем хижины – тема доверия. Бог хочет, чтобы мы Ему доверяли, и из этого родится все остальное. У богословов есть для этого особый термин «оправдание одной верой». Бог говорит и еще кое-что о том, как нужно будет измениться Маку и нам, чтобы восстановить взаимоотношения. В книге Бог призывает Мака отвергнуть независимость, отказавшись судить Бога. То есть злосчастная декларация независимости человека равноценна его желанию произвести суд над Богом. Когда люди так поступают, они отталкивают Бога, полагая, что они понимают лучше, чем Бог, что надо делать. В этом и заключается доверие Богу. Если мы доверяем, мы не судим Бога, но верим в Его доброту, что бы с нами ни происходило. Мы должны относиться к Нему, как маленький ребенок к добрым родителям. Мы не всегда можем понять их намерения, но верим, что они всегда добры. Наконец, последний шаг на пути к восстановлению отношений, самый трудный для Мака и для нас. Мы должны простить тех, кто причинил нам ужасное зло. В одном эпизоде романа Мак видит небеса, и там к нему навстречу бросается, чтобы его обнять его отец, который с ним так грубо обращался. Это может показаться слишком дешевой и сентиментальной сценой, но после этой встречи с плеч Мака спадает великое бремя. На следующий день Бог ему говорит: «То, что вчера ты простил своего отца, сегодня помогло тебе узнать, как отца и меня». А затем наступает самое трудное из всего. Бог просит Мака простить того мерзавца, который похитил и убил его дочь. Это прощение нужно как самому Маку, так и убийце. «Мак, для тебя простить этого человека означает отпустить его ко мне и позволить мне спасти его». В конце концов, когда Мак понимает, что простить не значит забыть о том, что этот человек совершил, и даже не значит вступить во взаимоотношения с ним, он способен простить маньяка. Бог говорит Маку, что простить не значит оправдать его поступок. Более того, прощение не равносильно отказу от справедливости. Бог говорит Маку, что его стремление к справедливости нисколько не мешает ему простить убийцу. О суде над ним позаботится Бог. Другими словами, если существует воздаяние, оно должно находиться в Божьих руках. Доверие позволяет нам предоставить это Богу. Зло, грех и спасение – вот главные темы романа «Хижина». Соответствует ли их описание Библии и здравому вероучению, истинно ли оно? Может ли читатель верить тому, что об этом говорится в «Хижине»? Я не сомневаюсь, что какие-то критики призывают вас отказаться от подобных представлений. Кому-то может показаться, что Бог в «Хижине» представлен в виде добренького дедушки, который нам все позволяет и не призывает нас к ответу за наши поступки. Другие могут увидеть здесь Бога, который хочет поглотить человека, не оставляя ему места для самостоятельных мнений и поступков. В обоих таких взглядах критиков есть доля правды, но в целом представления о зле, грехе и спасении, отраженные в хижине, соответствуют Библии и здравому вероучению.